Маячил день рождения Дадли, и я размышлял о подарке, дарить или не дарить. Мне вот ничего не дарили все эти годы, но тут дело такое, у нас вроде как лед тронулся и был переломный момент. В принципе, можно задарить что-нибудь, я ведь богатый наследник богатой семьи, потому отправился к родне. Я же воспитанный и благодарный ребенок, надо сначала посоветоваться со взрослыми. Подлизаться надо, все верно. Поговорив со взрослыми, пояснил, что имею немного средств и хотел бы сделать брату подарок, но не знаю, что подарить. Хочется, чтобы и полезным был, и не сломался сразу, и прочее. Дядя, подумав, предложил подарить что-то из спортивного или мужского, точнее детского, арсенала мужчины, чтобы я сам оценивал свои возможности в покупках и правильно оценивал возможности Дадли в уничтожении игрушек. Ну и свозил меня в торговый центр, где я купил для брательника футбольный мяч, солидный такой, качественный. Пусть футбол гоняет, окна соседям бьет, тетю радует. Дядя позитивно оценил мой выбор. Я же воспользовался возможностью пройтись по торговому центру и устроил себе масштабный закуп всякого полезного, потому что так и щеголяю в одежде с чужого плеча. Зашел в магазин рок-атрибутики и нашел кучу классной одежды, но она вся была больших размеров. Продавец обнадежил адресом их филиала, где есть детские размеры. Я же затарился всякой мелкой атрибутикой, которая подошла мне. Еще посетил магазин оптики, где набрал несколько комплектов очков разного фасона, но которые мне подошли визуально. Потом попробую свои силы в зачаровании, чтобы сменные были. Также прикупил всякие походные мелочи, типа компасов, котелков, примусов утвари походной, лопатки и прочее. Купил себе крутые кружки, тарелки. Ну да, я дорвался до магазина и у меня были деньги. Но в целом не скажу, что купил что-то ненужное. Даже если это ненужное, я потом буду это зачаровывать и пробовать всякое с ними магичить. Ничего не пропадет. Дядя, ходивший со мной, косо поглядывал на исчезающие в сумке вещи, но в основном ворчал на такие растраты. Я же успокаивал его тем, что это все нужно. А чтобы он не ворчал, подарил ему классное кожаное портмоне, а то его старое уже стерлось все и выглядело непотребно. Дядя оценил и просто помогал выбирать более качественные товары. Также прикупил для тети набор отличных кухонных ножей. Дядя похвалил их и сказал, что тетя оценит. Вот после такого масштабного закупа и жить легче. Как хорошо, когда есть деньги и тебе не надо рвать жилы для заработка. Но вы не думайте, я не планирую сибаритствовать, растрачивая наследство. У меня много планов, как для заработка, так и для саморазвития. Когда ты осознаешь, что ты маг, то жизнь становится куда разнообразнее и интереснее. С такими радужными рассуждениями мы вернулись домой, и я вручил тете ее новый набор ножей. Она прямо засветилась от радости. Ее старые ножи были в ужасном состоянии. Ну, банальный износ и время их не пощадили. Глава 8. На следующий день, после стандартных тренировок, завтрака и прополки сада, я решил все же посетить родовой мэнор. Предупредил тетю, что отбываю в банк по делам и меня можно не ждать к обеду. Тетя проворчала про детей без присмотра, но санкции не наложила. А я же из каморки активировал порт-ключ в Поттер Мэнор. Прибыв на место, я оказался на полянке, окруженной кустами, хотя, скорее это напоминало живую изгородь. Да, просто поляна, окруженная живой изгородью, через которую будет сложно пробиться, да и думаю, не пробьешься. Она явно непростая. Проходов в этой изгороди не наблюдалось. При этом я ощущал и понимал, что, пусть растения не превышали 3 метров, через них не получится перепрыгнуть или перелететь. Ну ладно. В центре полянки обнаружилась белая деревянная беседка. Туда я и направился. В беседке нашлись легкие столы и стулья, словно тут было принято, в ожидании чего-то, попивать чай, но на столе обнаружился только кусок камня, установленный на трехногую подставку из какого-то металла, напоминающего медь, но я сильно сомневался, больно отцвет от металла был далек от медного, а также, тарелка с ножом. Опять, на самом камне ничего примечательного не было, кроме красивых граней, а вот на подставке были нарисованы вензеля рода Поттер. Ну, по крайней мере, стилизованная буква «Р» намекала на это, а нож на тарелке не оставлял места для загадок. Впрочем, гоблин тоже говорил, что на входе надо крови пролить, так что не стал долго терзаться сомнениями и окропил своей кровью этот самый камень. Как только капли крови попали на камень, я почувствовал реакцию это места, Да, все это место было как бы во сне, а тут словно начало просыпаться. Я же, сняв очки, стал во все глаза рассматривать округу, беседку, стол, камень, и видел не очень много, но видел, как с живой изгороди словно сошел туман и незримым и неосязаемым для простого зрения облаком стал стекаться ко мне и беседке. Мне стало не по себе, но я стоически ждал завершения процесса. Камень словно нитями энергии связала со мной и рассеянными потоками начала связывать с этим самым туманом. Туман так и не добрался до беседки, но в нем самом появилась незримая прореха. Думаю, ее просто так не увидеть, и решил, что это как-то сложновато для входа. Не все же Поттеры обладали хорошим видением сокрытых вещей, как они должны были туда попасть. Ответ нашелся на моей руке. Перстень наследника ожил и начала подавать мне сигналы, нагреванием и пульсацией магии. Наверное, рассмотрев поближе, понял, что да, это что-то вроде магического эхолокатора. Поводил рукой в разные стороны и да, частота биения усиливалась, если я наводил в нужное направление. Забавно. Поттеры те еще затейники. Видимо, злоумышленники не смогут пройти это место, потому что тут нет выхода и только кровный Поттер сможет как-то пройти это место. А я думал, Поттеры жили расслабленно и не парились защитой, раз умудрились, почти всем составом, уйти из жизни. Но вот эта защита на входе указывает на обратное. Значит, тут не все так просто. Ладно, позже постараюсь разузнать историю угасания рода. Когда я уже было собрался следовать по указанию перстня, то почуял зов камня, который требовал от меня взять его с собой. Не спрашивайте, как это работает, но я это понял сразу. Ну и выдвинулся, в левой руке держал громоздкий камень, а правой водил в стороны, выявляя нужное направление, а оно совпадало с увиденной прорехой в тумане. Думаю, это предусмотрено и я действую правильно. В таком виде и добрался до живой изгороди и задумался, а что дальше? Попробовал дотронуться до растений, но они не отреагировали. Попробовал поставить камень к растениям и тоже ничего. Приложил перстень и также ноль реакции. Обернувшись вокруг, в поисках подсказок, увидел в беседке тарелку с ножом. Серьезно, опять, вздохнув, потопал назад к беседке, взял тарелку с ножом и вернулся к растениям. Снова порез, снова кровь, но на этот раз уже на растения. И о чудо, растения ожили и зашевелились, но и все. Снова приложил руку, камень, перстень, но реакции не было. Блин, что делать-то? Тут я заметил, что некоторые растения пытаются дотянуться до меня. Не видя в этом особой опасности и богатства выбора, дотронулся до растения и оно начало обвивать мою руку. К нему потянулись другие растения. Выглядит стрёмно. Это, словно, я сам отдаюсь в ловушку удушающего растения. Но я почувствовал, что растения не хотят мне вредить, скорее рады возвращению. Странные ощущения, но не придумав ничего лучше, я просто подошел вплотную к кустам и просто прислонился всем телом к ним. Меня быстро обвило ветками и потащило куда-то, словно я иду в горизонтальном лифте-коконе, обвитый мягкими ветками. В какой-то момент движение прекратилось и меня выпустили на волю, а на воле был виден каменный забор чуть выше живой изгороди, поверху которого росли эти же растения, но уже не так густо. Видимо, это защита поверху стен. Напротив меня были огромные ворота, хоть и сделанные в виде кованых решеток, но исполнены так, что створки были сплошными и за ворота не заглянуть, да и снизу не было прорехи. В общем, не посмотришь внутрь двора. Слева от ворот была расположена дверь, видимо, для прохода людьми, чтобы не открывать ворота. Ну логично, да. Все это дело украшали витые вензеля, украшавшие букву «Р». Подойдя к проходной двери, увидел слева от нее стойку с маленьким столиком и поставил туда камень и тарелку с ножом. Потрогал дверь, ручки не нашел, огляделся и вздохнул. Снова, в очередной раз явил свою кровь миру, размазал ее по двери, и та, впитав кровь, какое-то время думала, но все же проявила дверную ручку, которая была с другой стороны от ожидаемой. Забавно, будешь ломать дверь, а там и замка-то нет. Дальше я успешно открыл дверь и попал внутрь двора. Вот и стоял с камнем под мышкой, в руке тарелка с ножом, сумка через плечо. Одет я был в походную одежду, потому что не знал, что ждать. Вот и приоделся. А за дверью был сад или даже парк. Видно, что не ухожен. Высокая трава, раздавшиеся во все стороны деревья и кусты, выглядит немного одичалым. Но видны еще дорожки и дорога от ворот. Выдвинулся по дорожке и по ходу продвижения через этот парк начал чувствовать веяние чего-то магического. Присмотревшись, увидел, что по саду проходят волны чего-то магического, видимо, это чары защиты и распознавания, спокойно добрался до особняка, который выглядел довольно колоритно, видно, что ему много лет, и он не раз перестраивался, ну или его жители добавляли всякое по мере течения времени. На задней стороне виднелась квадратная каменная башня этажей на 5, крышу башни венчали квадратные зубья, а один угол здания занимала тонкая восьмигранная башня, которая начиналась снизу и проходила по всей высоте угла квадратной башни. Думаю, квадратная башня была раньше донжоном, а башенка была смотровой площадкой, но сейчас там плоская площадка. На переднем плане был сам особняк, также выполненный из камня, но уже другого, песочного цвета, в то время как башня-донжон была сделана из более старого и более темного камня. Дом имел 3 этажа и, судя по балкону на фронтоне под крышей, был 4-й этаж, мансарда. В центре здания было крыльцо или скорее парадный вход, обнесенный колоннами, и все это крыльцо поднималось до чердака, балкон мансарды как раз опирался на эту пристройку крыльцо. Выглядело отлично. Также были большие окна, которые хорошо гармонировали с общим дизайном. Крыша была классической, для старой Англии, и с красной черепицей крышу венчали большие кирпичные трубы дымоходов. Еще было много зелени. Видно, что раньше тут были хорошие клумбы, деревья, а вьюн на доме был расположен продуманно, но сейчас все заросло и одичало, закрывая большую часть здания. Что же, пора внутрь. Я прошел до двери в дом и уже подумал, что снова придется резать руку, но двери открылись сами. Внутри дома царила тишина, а выглядело все заброшенным. Точнее, были видны пыль, но ничего не сломано. Я попал в холл главного входа, и тут было не так уж много всего, но в углу стояла мебель, накрытая тканевыми чехлами. Видимо, домовики подготовили дом к консервации. Все было выполнено из камня, дерева и металла. Сразу справа от входа был огромный камин из камня. Стены были из камня, но очень плотно обшиты темным красным деревом. Потолочные балки и углы помещений также были обшиты темным деревом, но не всплошную, а чередуясь. Так что видно было и дерево, и камень. Все в темных тонах, но это все не выглядело как-то сумрачно или зловеще, не нагоняло тоску, а наоборот, все это убранство и дизайн сразу давали понять, что история этого места наполнена событиями и всяким интересным. Мне это место сразу понравилось и захотелось его изучить, хотя темные тона и глубокие тени наоборот должны были вызывать осторожность. Большие люстры, светильники на стенах пока не горели, но в целом, думаю, они дают хороший свет. Также видно было второй этаж, на которой вела центральная лестница. Все это освещали большие окна, и несмотря на темные тона интерьера, света было много. Правда, вносили тоску чехлы, которые укрывали мебель и картины на стенах. Сразу создавалось ощущение, что я попал в заброшенное место. Пока я стоял у входа и созерцал внутренности особняка, передо мной появился домовик. Пусть сам Гарри их никогда не видел, но память из прошлого помогла его опознать. Выглядел он примерно так же, как и в кино. Большие уши, малый рост, голова из-за ушей кажется больше тела, но сам череп не сильно большой. Большие желтые глаза с недоверием смотрели на меня, а я рассматривал это чудо. Одето оно было в белую простыню, похожую то ли на понча, то ли на тогу, и украшенных вензелями рода Поттер. Я, пока созерцал домовика, задумался о гербе рода Поттер, но его нигде не было, только вензеля с первой буквой. А ведь все старые роды имели свои гербы. Наследник Гарри вернулся. Прервала мои размышления домовичка, судя по голосу и живой мимике. Так сразу я не мог сказать об их поле. А вот голос и ожившая мимика сразу выдает. Здравствуй. Я смог попасть в банк Гринготтса и узнал об этом месте. Какая радость, какое счастье. Ах, простите, меня зовут Панки. Я домовик семьи Поттер. Наследник Гарри, вы смогли попасть сюда, значит, вы прошли через врата. Вы приняли наследство. Зачастила домовичка, пусть будет Панки. Верно, Панки. Я принял кольцо наследника, и меня потянуло сюда. Поверенный передал мне порт-ключ сюда и сказал, что тут я смогу во всем разобраться. Конечно, наследник Гарри, я вам все покажу и объясню. Проходите внутрь, пожалуйста. Я проведу вас в малую гостиную и приведу ее в надлежащий вид. Спасибо, Панки. Куда поставить этот камень и тарелку? Наследник Гарри, не утруждайте себя, оставьте их вот на этом столике, Панки отнесет их позже на свои места. Благодарю. Отведи меня, хочу присесть, что-то мне становится тяжелее. Не беспокойтесь, наследник Гарри, это просто магия дома и семейного алтаря изучают вас. Это не опасно, но сначала непривычно. Я приготовлю для вас укрепляющий чай», — на ходу вещала мне Панки. А я начал рассматривать во все глаза окружение и особо ничего не заметил, разве что обычный фон дома сильно отличался от моего фона у тела, и когда я пробовал выпустить магию из руки. Видимо и правда без пропитки семейной магии сложно будет принять рот и его магию. Нужна адаптация. Панки проводила меня в соседнюю комнату от холла, и там была уютная гостиная, все так же украшенная деревом, были диваны, кресла, столики и какие-то шкафы у стен, но все в чехлах, так что не рассмотрю. Панки проворно освободила журнальный столик и мягкое кресло около него от чехлов и сходу смела пыль в комнате. От такого проявления магии я сначала опешил, а потом стал пристально наблюдать за домовиком, отчего она сначала сжалась, потом поняла, что мне интересно, и начала виртуозно и напоказ убирать комнату. Наблюдая за ее действиями, я увидел, как множественные потоки магии от домовички разлетаются по комнате и проводят всякие разные операции. Уборка пыли, подъем чехлов, выбивание пыли, снова уборка пыли, телекинезом расставила всякие подсвечники и достала из шкафов какие вазы и прочие для украшения комнаты. Наблюдать за ней было интересно, и я даже не сразу заметил, что на открытых картинах появились люди, которые наблюдали за мной и домовичкой. Видимо, они поняли, что я могу залипать на проявление магии еще долго, и начали шушукаться и кряхтеть, покашливать. Вот совсем ненавязчиво, ага. А я перевел свое внимание на портреты. Домовушка как раз закончила с порядком и сообщила, что скоро вернется с чаем. «Добрый день. Простите за вторжение и ваше пробуждение». Встав с кресла и поклонившись предкам, стал я изображать вежливости хорошего мальчика. Не то чтобы я был плохим, но я уже почитал этикет, и там немного другие правила, нежели в обычном мире, тем более у Дурсли и вообще общества конца 80-х. «Меня зовут Гарри Поттер, я сын Джеймса и Лили Поттер. Здравствуй, внучок». Слово взяла миловидная старушка, хотя вряд ли старушка, выглядела она довольно молодо для старушки. Думаю, пожилая женщина будет вернее, видно, что она довольно бодрая, но уже в годах. В общем, мне сложно охарактеризовать пожилую женщину, которая еще не впала в старость. Меня зовут Юфимия, а этого деда зовут Флимонт. Мы родители Джеймса и твои прямые бабушка с дедушкой. Меня же начало предательски тянуть на слезы. Я хоть и прожил довольно насыщенную жизнь тогда и мог спокойно переносить всякие такие драматические моменты, но вот Гарри всегда мечтал найти родителей, найти хоть какие-то нити к семье. Он жил под гнетом опекунов, которые не любили его и третировали, а он прекрасно видел эту нелюбовь к себе. А тут приличная толпа народу, пусть и мертвых, но вполне благорасположенных к нему родственников. Все они и его семья, и его предки. Пусть это не дает ему возможности увидеть родителей, но хоть так. В итоге Гарри не сдержался и молча проливал слезы, рассматривая людей на картинах. А мертвые родственники в ответ рассматривали прибывшего внука. Женщины на картинах достали платочки и утирали слезы, а мужчины щурились и отводили глаза, чтобы утереть предательскую скупую слезу. Появилась Панки и поставила на стол чай и вазу с печеньем, но обратив внимание на атмосферу в комнате, молча ушла и невидимость, не став звать Гарри к столу, просто поддерживала температуру в напитке. Эту довольно драматичную паузу и неловкую атмосферу прервал один из дедов, стоящий в сторонке, на соседнем холсте, не став толпиться в ближайшем к мальчику полотне. «Развели тут сопли, внук», — громогласно обратился дед ко мне, а я вздрогнул от неожиданности. «Да, дедушка», — вытерев слезы, обратил свое внимание на этого деда. «Зови меня Хардвин», — представился мне очередной предок, а я пытался вспомнить его. Не помню такого имени, но думаю, он просто давно жил. «Конечно, дедушка Хардвин, простите меня за мою необразованность и незнание манер. Я жил у родственников мамы, немагов, на немагической стороне и совсем недавно узнал о магическом мире и вообще о своих родителях. Я посетил банк, и поверенный раскрыл больше деталей и рассказал о наследстве. Ничего страшного в этом нет. Если тебя растили маглы, то не стоит ожидать от тебя знания нашего мира. Но сам факт, что ты смог сюда добраться и попасть в Мэннер, говорит о твоем хорошем ментальном уровне. Ты довольно умный мальчик, и вовсе не выглядишь на свои годы со своим поведением», — начал вещать дед, а я усиленно думал. Понятно, к чему он ведет, но как это преподать им? А, впрочем, сейчас это мои самые близкие родственники, и нет особого смысла скрывать от них свою ситуацию. «Хардвин, не дави на ребенка». Это Юфимия попыталась осадить предка, но он ее не слушал и просто смотрел на меня. «Вы правы, дедушка Хардвин. Есть кое-что, что я не рассказывал никому до этого. Это пояснит вам непонятные моменты». Я, оглянувшись, увидел чай и поблагодарил Панки. Пусть и не видел ее. И вот, попивая чай, я пересказал жизнь до падения с лестницы. Родня хмурилась и шушукалась. Потом рассказал, как меня столкнул с лестницы брательник и пробуждение уже с появившейся памятью прошлой жизни. Родня начала задавать множество вопросов и вроде как не проявляла агрессии и неприятия. Также, после обсуждения вопросов пробуждения памяти, начал рассказывать им про мою жизнь там и про то, что там есть книга про Гарри Поттера. Родня с этого очень удивилась и потребовала подробнее пересказать эту книгу. Ну я и рассказал. Предки, с хорошим таким шоком, слушали мой рассказ про Гарри Поттера и особенно им не понравился рассказ про крестраж лысого мужика в моем лбу. Они долго расспрашивали про мое состояние и ощущения, потом еще подробнее расспрашивали о сказанном в книге, но я им пояснил, что смотрел пару фильмов и не читал сам оригинал истории, но в целом знаю последовательность событий и читал множество фанфиков. Пояснил, что такое фанфики, и они поняли, что первоисточник истории им особо не поможет. Но вот цепь событий услышали. Очередной древний дед сказал, что крестраж несложно вытащить. Есть ритуал, который поможет, и прочитал лекцию про некромантию. Пояснил, что этот крестраж, попавший в меня, неправильно сделан, что этот лысый идиот. Раз поперся убивать дитя из пророчества, то точно идиот. А когда разобрал картину убийства родителей и попытки убийства меня, дед посмеялся и сказал, что кусок души этого глупца лучше использовать на мое благо, потому что у меня в голове обитает слепок сознания и кусок души очень сильного мага. Пусть глупого и сумасшедшего, раз расколол свою душу на несколько частей, но эту часть души и знания можно пустить себе на пользу. Раз мне вручили такой подарок, то нет смысла вытравливать ее из моей ауры и тела ритуалами. Это ударит по мне и моему магическому началу. А так, можно размазать и сломать его волю и все его сделать моим. Правда, надо будет потом провести целый каскад ритуалов и пройти курс очищения от черноты. Потому что этот темный лорд сам долго к этому шел, а я не готов принять такую черноту сразу. В общем, это будет что-то вроде медленного ритуала, который будет тянуть соки из крестража и вытравливать черноту из ауры, а я буду потихоньку усваивать его знания и силу его дара с душой. Его крестраж будет ассимилирован моей душой и все будет в порядке. Звучало очень хорошо, но когда дед начал перечислять названия ритуалов, то родня начала с ним спорить. Из услышанного я сделал вывод, что это дорого. Спросил у предков, а они мне объяснили, что все перечисленные нынче под запретом, а ритуалы проводятся довольно долго и мне будет очень тяжело их перенести. А уж сколько там запрещенных и редких ингредиентов, да почти все они такие там. Но дед, предложивший такую стратегию, был непреклонен и пояснил, что другой вариант еще опаснее и меня может как убить, так и сквибом сделать, так и наоборот сделать лучше и усилить. Тут никаких прогнозов не будет. Уж лучше не спеша впитать и переварить частичку этого ублюдка, нежели рисковать ритуалами изгнания. Тем более у меня не будет нормальных помощников, только теория от портретов и посильная помощь домовиков. Их, кстати, еще два есть, кроме Панки, но они пока спят. Сил у них мало и сейчас была очередь дежурства Панки, когда я прибыл. Так вот, домовики могут мне помочь с ритуалами, но только как ассистенты. Проводить я буду их лично и один. Такое нельзя никому доверять и тем более рассказывать. Также мне надо будет найти ингредиенты для этого всего. Ну, это звучало обнадеживающе. Я так-то вообще не представлял, как быть с этим крестражем в голове, а тут вот такая помощь зала подоспела. Следующим пунктом нашего обсуждения стала работа с родовым алтарем. Ну, мне пояснили, что мне сейчас надо просто сходить в подвал и пролить кровь на алтарь. Ну и провести пару ритуалов там же. Панки принесла книгу рода, и я там нашел ритуалы для алтаря. В целом, ничего сложного. Просто пролить кровь, и когда алтарь примет мою кровь и создаст нормальную связь, на нужных фигурах прочесть катрены принятия и благорасположения магии рода, а также провести ритуал чествования магии рода. Что-то вроде знакомства и благодарности за дар, если упрощать. Алтарь находился довольно глубоко в подвале, думаю, мы несколько этажей прошли. Помещение для алтаря было не очень большим, но и не маленьким, метров 5 высотой, формой. Комната была выполнена как восьмигранник. В центре, с потолка, спускалась стела из черного камня, которая шла навстречу такой же стеле снизу, на полу. Они не соединялись, между ними был примерно метр расстояния, из кончика нижней стелы капелька воды мерно срывалась и поднималась по воздуху к кончику верхней стелы. Выглядело волшебно. Весь зал и стелы были расписаны рунами и фигурами, которые мерно подсвечивались периодически. А когда я постарался рассмотреть все это магическим зрением, то чуть не ослеп от яркости. Проморгавшись, начал лучше различать потоки магии, особенно мощную струю энергии, тянущейся от кончика стелы к кончику другой стелы, как дуга электрическая, блин. Все было расписано текстами, хотя скорее рунами. Сам текст я не понимал, да из чего бы, я же не образованный. Потом изучу. Перед алтарем, со стороны входа, был сделан широкий постамент, который каменным монолитом выдвигался ко входу, что-то вроде ритуального алтаря. Думаю, это то, о чем я подумал. Я остановился у алтаря, а Пинки поднесла мне тарелку с ножом. Снова, взяв нож и порезал руку, кисть, запястье по определенной линии, как пояснили умершие предки и как было сказано в родовой книге. Приложил руку к алтарю и начал подавать магию. Пока кровь стекала по алтарю, и начинали светиться руны, я начал произносить текст. Я, Гарри Джеймс Поттер, сын Джеймса и Лили Поттер, наследник рода Поттер, готов познавать силу рода и тайны магии. Клянусь быть достойным представителем рода и не сходить с пути познания магии, я сказал. После этих слов, меня придавило силой к алтарю, но хорошо, что я держал на нем руку, иначе бы упал от неожиданности, а не, это просто потеря крови сказывается, чую головокружение, а кровь на алтаре впиталась в камень. После этой неожиданной волны я почувствовал мощную связь с этим местом, а когда осмотрелся магическим взглядом, то увидел, как местная магия начинает переплетаться с моей. Думаю, это показывает, что меня приняли. Дальше, я пошел по часовой стрелке вокруг алтаря и там вставал на начертанные фигуры, выполненные из какого-то металла и вплавленные в каменный пол. На каждой фигуре, я зачитывал катрены, взятые из книги, и с каждой чувствовал отклик местной магии. Где-то она радовалась, где-то она одарила меня неосязаемым потоком магии, а я почувствовал себя легче. Где-то я благодарил за дар к магии, сказав, что рад попасть в такой замечательный мир и стать магом. На это мне ответили новой приятной волной энергии, несущей приятные эмоции. Вот и скажите мне теперь, что магия это простая энергия. Энергия не дарит эмоций, если ты не попал рукой на оголенный провод. Завершив положенные ритуалы, я пообещал алтарю и этому месту вскоре вернуться, не спрашивайте зачем. Это место мне стало очень близким, я вот уже раздумываю тут ритуалы всякие проводить, девственниц на алтарь укладывать и всякое такое. Шучу, конечно, но место мне стало почти родным, я хотел вернуться туда. На выходе из ритуального зала, меня встретила Панки и указала на расположенные тут диванчики, и сказала, что нужно прийти в себя, отдохнуть. Я потратил много крови и сил за сегодня, так что она принесла мне пару склянок с зельями, а также много еды натаскала. Я же задавал вопросы из разряда, откуда в доме еда и зелья, раз все законсервировано. В ответ, меня успокоили, мол, все в стазисах хранится и мы можем пару лет осады пережить с запасами. Но это не отменяет необходимость пополнять запасы закромов дома и лабораторий. Приняв лекарство и перекусив, я смог спокойно подняться в малую гостиную, где был раньше. Там меня ожидали предки на картинах и начали задавать вопросы о прошедшем ритуале. После рассказа и различных вопросов, я поднял тему опекунства. Оказалось, что меня должны были под опеку взять родственные семьи магов. Но тут или стечение обстоятельств, или планы одного паука, сложно сказать, что сыграло. Но ближайшие родственные семьи это Блэки. Последний живой представитель семьи сидит в Азкабане. Они не могли меня принять в семью. Потом идут в очереди сестры Сириуса, Беллатриса, Нарцисса, Андромеда. Но там опять есть нюансы, они вышли замуж и находятся в других родах, на момент смерти родителей, находятся в противоположном лагере, что отметает возможность идти туда под опеку. Также еще есть Лавгуды, с которыми очень хорошо дружила мама Гарри. Но это не очень хороший был вариант, потому что прямого родства не было и это могло бы поднять шум в обществе. Еще были Лангбаттомы, но с ними случилась трагедия, они теперь лежат в больнице. В роду дееспособна осталась только Августа и пока маленький Невилл, на которого, думаю, старый паук тоже пару планов придумал. В целом, вариантов для опекунства маловато. Так что надо или поскорее принять главенство вроде Поттера, или найти какой-то вариант, удобный для меня. Предки на картинах пояснили мне, что когда я пойду в Хогвартс, то если не успею решить этот вопрос, то моим опекуном станет Дамблдор. А если учесть его интерес к моим сейфам, то с официальной опекой, он может неплохо распотрошить сейфы моей семьи. Там довольно приличный список доступных возможностей для опекуна. Пока вопрос опекунства подвис, я достал книги наследника и начал задавать вопросы по своей тетрадке, которые выписывал при чтении. Например, про ритуалы отсечения плоти и прочие последующие. Предки начали меня просвещать по этим вопросам, и остаток дня я занимался обучением. Близился ужин, и Панки отказалась меня отпускать, не накормивши. Пришлось соглашаться, тем более тетя явно не будет ворчать. Но после ужина домовичка протянула мне кофр с набором зельев, указав, что это самые необходимые средства для первой помощи. Аптечка, которую я так и не начал собирать, поблагодарил заботливую домовичку, а она растаяла от радости. Потом, спохватившись, примчалась с еще одним зельем, сказав, что если выпью пару капель, то могу смело съесть еще пару ужинов без последствий. Поблагодарил предков и попрощался, а сам отправился обратно к Дурслям. Панки проводила меня до специальной площадки, откуда можно смело уходить порт ключом. Еще раз поблагодарил заботливую домовичку и, попрощавшись, отправился к себе в каморку под лестницей. Глава 9. Переодевшись, принял пару капель зелья, выданного Панки, отправился на ужин. Тетя уже накрывала стол, Дадли был наверху, а дядя Вернон читал газету, сидя на диване. Мое появление все проигнорировали, а я отправился помогать тете. Во время ужина дядя поинтересовался, как мои дела в банке. Я, вкратце, рассказал ему, что документы в работе. Этот фонд имени меня, мы с поверенным разобрали, теперь надо все оформить, и этим банк занимается. Также начал раскрывать легенду о полученном в наследство комплекте наследника. Стал просвещать, что в него входит приличный такой объем знаний, который мне нужно изучить, и что через поверенного нанял несколько учителей и наставников. Они помогут мне разобраться во всем этом и изучить. Так что, пока лето, я буду после завтрака отбывать на обучение, а прибывать только на ужин. Дядя, конечно, поинтересовался насчет безопасности, мол, ты мелкий еще, не опасно ли тебе вот так одному шататься весь день? Пришлось пояснять, что нанимал этих людей банк, я же арендую кабинет прямо в банке, в специальном крыле, а учителя приходит туда. Также заключен магический контракт, который не даст причинить мне какой-либо вред. Дядю больше заинтересовал этот самый магический контракт, и пришлось рассказывать про магические договоры, контракты, обеты, клятвы. Дядя впечатлялся и начал вслух рассуждать, мол, было замечательно, если можно было бы такое применять в их бизнесе, работе с чиновниками, это же была бы сказка. На что я ему рассказал, что это не полная гарантия, и обойти всегда можно, но не всегда нужно. Те же чиновники запросто все нарушают и также берут взятки. Но, в целом, да, такие договоры могли бы сильно упростить жизнь и бизнес. Но пришлось заодно и про темную сторону этого момента рассказать. Мол, если человек невнимателен и подпишет что-то, то может попасть в очень неприятные условия. Так что магические договоры штука опасная, и к ним надо относиться осторожно. Дядя покивал и порекомендовал быть бдительным. Тетя спрашивала про книги, и что я буду изучать. Больше всего ее заинтересовал этикет, а Дадли как-то сразу начал изображать мебель. Я же в свою очередь рассказывал про разницу этикета у магов и немагов. Тетя посетовала, что в наших школах перестали учить таким важным вещам, на что я уже в уме сделал заметку насчет рождественского подарка этой семье. Вот Дадли то обрадуется. После ужина и помощи тети, отправился к себе и там занялся уже, можно сказать, рутинными занятиями. Тренировал телекинез, медитировал, рассматривал потоки магии. На следующее утро я проснулся бодрым и полным сил. Двойной ужин, видимо, пошел на пользу, а то зелье смягчило удар по желудку. Ну, с другой стороны, я слишком мелкий и худой, думаю, мне это пойдет на пользу. Подумав и помахав слегка рукой, пришел к выводу, что мне можно начать тренировки, и отправился на пробежку. Ну что сказать, выносливость у меня паршивая. Я пробежал вдоль улицы, и на перекрестке нашего квартала уже сдулся. Ладно, мне 6 лет, я никогда не тренировался, так что простительно. Решил применять тактику смены бега. Бежал сколько мог, потом шел, как отдышался, снова переходил на бег. В итоге, оббежав район, весь мокрый, вернулся домой. Там, не привлекая внимания, сходил в душ и принялся за утренние упражнения. После завтрака отправился в Мэннер Поттеров. Уже прилетев в Мэннер, вспомнил, что просил дядю поискать тренера йоги или ушу. Но он мне ничего не сказал, видимо, пока не нашел. Ладно, не горит. Меня встретила Панки и сразу потащила на завтрак. Думаю, то зелье для желудка у меня быстро закончится, о чем сообщила и домовичке, но там лишь махнула лапкой, мол, мелочи. Накормив меня обильным завтраком и поинтересовавшись насчет предпочтений на обед, домовичка показала мне дорогу к библиотеке. Там будут проходить занятия с предками, ну и доступ к книгам, чтобы не бегать с талмудами по комнатам. Библиотека представляла собой приличную такую залу, которая была выполнена из дерева, широких окон и деревянных шкафов. Выглядело это прекрасно. Это было широкое помещение в два этажа, обшитое красным деревом, окна были обрамлены камнем, как и камин в конце залы. На уровне второго этажа была галерея, которая также была обставлена шкафами с книгами. Туда вела лестница у стены. Мощная люстра должна давать достаточно света для чтения, но сейчас окна хорошо освещали это помещение. В самой библиотеке было несколько мест, где можно было с комфортом устроиться для чтения и письма. Были столы, кресла, скамейки, аналои или конторки. В общем, это место было максимально подготовлено для занятий и просто чтения книг. Осматривая помещение, прогулялся вдоль книжных полок, осмотрел книги, но наверх не пошел. Добрался до рабочего уголка около камина, и там на портрете меня уже ожидали предки. Они молча наблюдали за моими действиями и не отвлекали меня. Но я тут все же для обучения, думаю, пора начинать. Доброе утро, дедушки и бабушки. Эта библиотека прекрасна. Всегда мечтал о такой библиотеке. Не такой масштабной, конечно, но все же. Приветствуем тебя, внучок. Это лишь малая часть. Здесь собраны, в основном, общеизвестные и распространенные книги и рукописи. Все, более ценные, опасные или нынче запрещенные, убрано в специальную библиотеку и так просто туда не попасть. Здесь ты можешь смело брать любые книги, они не защищены какими-либо чарами, так что смело пользуйся. Пока нет особого смысла вести тебя в закрытую часть, потому что тебе пока надо освоить азы магического искусства и общие вещи магического мира узнать, а в закрытой части лежат, в основном, специализированная литература и углубленное изучение разных направлений магических искусств, ответил мне Хардвин. Понятно, спасибо за пояснение, дедушка. Я же вежливый мальчик, потому благодарим и кланяемся. Ну, поклоны я, конечно, не отбивал, но благодарить не переставал. А тем временем слово взял Флимонт. Что же, внучек, пусть пока рано говорить об этом, но в общих чертах давай расскажу про нашу семью, чтобы ты понимал, на что ориентироваться. Я готов слушать. Присев на кресло, достал свою тетрадку и набор ручек, приготовился слушать. Если упрощать длинные мемуары рода, которые можно долго рассказывать, то род Поттер довольно старый, а происходит он от рода Пивереллов. Там длинная история, но слушать было интересно. Я слушал и сразу рисовал древо рода, порой задавал вопросы, уточнял всякие моменты. По итогу, мой род акцентируется на артефакторике, зельеварении, алхимии, рунах, чарах, трансфигурации, так как этот набор дисциплин смежный. Там же присутствуют арифмантика, астрономия, но они идут скорее как сопутствующие, для расчетов всех остальных дисциплин. Чтобы сделать артефакт, надо знать руны, алхимию, зелья и чары. Все эти вещи между собой пересекаются на разных этапах, где-то больше, где-то меньше, но почти всегда, без одного, не сделаешь успеха в другом. Логично, но самый важный и сильный акцент род Поттер делает в ритуалистике. Как пояснили предки, общественность магической Британии уверена, что Поттеры замечательные зельевары и артефакторы. Но это, можно сказать, побочная часть деятельности рода, которая попадает на полки магазинов и гильдий. Род фокусируется на разработке ритуалов. Их деятельность не сильно заметна в этой сфере, потому что раньше это не сильно выделялось, а сейчас ритуалистика под запретом. Пусть частично, но большая часть знаний по ритуалам просто не найти, потому что они спрятаны в подвалах отдела тайны министерства, ну или по библиотекам разных семейств расползлись. В открытом доступе можно найти, разве что, простейшие ритуалы и обряды для праздников и профилактические, типа малого ритуала отсечения плоти. Но вот уже профильных и более сложных так просто не найти. На мои вопросы о том, как так получилось, что Поттеры оказались ритуалистами, Меня просветили тем, что любой артефакт, зелье, палочковые чары – это разные формы ритуалов. Основа всех современных чар и магических вещей – это руны, ритуал и ритуальная геометрия. Если это убрать, то нам, магам, останется только заговор и ворожба. Все остальное – это уже, будь добр, руны подбери, ритуал на нужной фигуре рассчитай, звезды и локацию подбери. И если сработает, то потом уже можно заниматься оптимизацией, отсекать лишнее, менять эффекты, пересчитывать параметры ритуала и вот это все. Пока я переваривал услышанное, появилась Панки и позвала на обед в малой гостиной. Остальной дом пока решили не распечатывать, потому что у меня идет акклиматизация к магии рода и пусть она идет неспешно. Так будет лучше. За шикарным обедом я общался с портретами и спросил про ритуалы очистки от астральных паразитов и всем этом комплексе ритуалов. На что предки покивали и сказали, что их лучше провести в ритуальном зале у алтаря, чтобы все было максимально успешно и алтарь будет участвовать в процессе и акклиматизация будет лучше. Также поинтересовался насчет крестража, но меня успокоили, мол не разбужу и ничего не будет. Ну ладно, им виднее. После обеда решили закончить с теорией и отправиться на практику. Панки взяла один портрет с собой и левитировала за нами. Мы же отправились в подвал. Там, я следовал указаниям предков, а Панки приносила ингредиенты, которые я размещал на фигурах. Оказывается, вся эта зона вокруг алтаря – огромная, многослойная, магическая фигура, в которой вписаны необходимые фигуры для различных обрядов, и все это можно передвигать. Я думал, что фигуры просто залиты в каменный пол, но нет, тут все передвигается, как в конструкторе. Правда, я пока мало что понимал, но Панки все это дело перемещала легко, а родня с портрета наблюдала и давала указания. Все эти окружности, треугольники, пентакли, пентаграммы и прочие фигуры, можно было пересобирать и делать необходимую. Просто в стандартном виде тут были собраны фигуры для семейных обрядов и ритуалов. Потому я просто пришел и сделал по инструкции, а не занимался всеми этими перестановками. Но это было интересно, и я записывал в тетрадку множество вопросов, которые потом буду задавать портретам. После длительной подготовки, мы начали проводить ритуалы диагностики, очищения, повышения защиты. И в процессе всего этого я не раз был шокирован всякими вещами. Перед ритуалом, я дословно заучивал Катрены и очередность действий, повторно проверял правильность ингредиентов и схемы ритуала. Всегда находил несоответствие, это оказывается меня проверяли невнимательность. Мы ведь практикуемся. Ну и вот каждый ритуал занимал по итогу много времени, но я был рад и воодушевлен. Одной из самых шокирующих вещей была такая штука. Я проводил ритуал проверки своего организма, сканировал организм, ауру, на всякое нехорошее, все шло, как должно быть, пока не получил результаты. Но я их не сразу осознал, потому что все мое внимание привлек способ подачи информации оператору ритуала. Я никогда не задумывался, как в мире Гарри Поттера медики и вообще маги получают информацию от своих диагностических заклинаний и ритуалов. Ну, вот колдомедик поместил на ритуальную схему сканер больного, просканировал его и все. Сразу все понял. Это я сужу по фанфикам, конечно. Либо как выдал мне гоблин, на пергаменте пишутся результаты. И вот я получил ответ, который меня очень сильно удивил. Передо мной висела табличка, дизайном она напоминала свиток пергамента, но почти прозрачный, на нем были написаны результаты сканирования и все данные не помещались. Этот свиток можно было мысленным посылом проматывать и читать дальше. Эти отсталые маги имеют свою технологию дополненной реальности. Я как только осознал это, готов был биться головой об пол. Это ведь невероятная штука. Ладно, надо успокоиться. Подышал, помедитировал. Предки на портрете, видимо, перепугались моей реакцией, подумав, что там все плохо, но я их успокоил и спросил, как можно перенести на бумагу эти результаты. В ответ мне рассказали несколько способов, но для реализации предложили самый простой. Панки подала мне пергамент и самопишущее перо. Я же разместил их на нужном месте и мысленно на виртуальном свитке нажал на рисунок пера, после чего перо начало переписывать результаты на пергамент. Я же наблюдал за этим и хотел смеяться. У них даже кнопка «Распечатать» есть. Предки прочли результаты и пришли к выводу, что не все так страшно. Множество астральных паразитов, которые присосались к ауре, это не страшно, несколько ритуалов и они отвалятся. А вот куча натянутых струн, судя по картинке, это следы привязки поисковых и следящих артефактов. Также, был обнаружен след ритуала, который закрывает меня от обнаружения. Совы и патронусы не могут меня найти. Естественно, я сразу предположил заинтересованного персонажа, на что предки покивали и согласились. Скорее всего, это старый паук привязал артефакты на мою кровь, чтобы следить за мной и ограничить общение. Ведь герою магической Британии постараются написать многие, а это не нужно одному бородатому персонажу. Сначала хотели отсечь эти привязки, возможность есть, но подумав, решили сделать по-другому. Иначе паук сразу догадается, что с его растущей пешкой что-то происходит, а нам его внимание, до школы, не особо нужно. Обсудив разные варианты, пришли к идее, которую я предложил и спросил про реализацию. Нам надо найти некий объект, на который сможем перенести эти привязки и желательно, чтобы это было что-то небольшое, чтобы я мог носить его с собой или на себе. Так будет создаваться ощущение, что я все еще под присмотром, но всегда могу избавиться от этого объекта или где-то оставить. Деды посовещались, поспорили, но все же придумали вариант. Панки принесла с хранилища небольшой браслетик, скорее даже короткую цепочку, на котором висел камушек, ярко-зеленого цвета, под цвет моих глаз. Стильно. На этот браслет надо было перенести данные о моей ауре, теле и прочих параметрах. В целом, все, что нашел сканирующий ритуал, должен, в точности, повторять этот браслет. Я наблюдал, как опытные ритуалисты, общим собранием пересчитывают один ритуал, который делает подобное нужному нам, но в другой плоскости. Потом они взяли еще несколько ритуалов и вырвали оттуда несколько блоков, а потом совместили с первым. Делалось это на ходу, быстро и сразу видно было мастерство. Но, я так и не успел увидеть результат, потому что близился ужин и мы решили взять паузу. Предки пересчитают еще раз ритуал, а я пока отправляюсь ужинать к Дурслим. Глава 10. На следующий день, за завтраком, тетя сообщила, что у Дадли будет день рождения и в субботу мне надо присутствовать на празднике. Меня пригласили на день рождения, заранее. Что это если не прогресс в налаживании связи? Не знаю, что больше послужило причиной, мои пояснения к законам той стороны, мое наследство, но сильно сомневаюсь, что тут виновата моя харизма. Но лед тронулся и меня больше не третируют по всяким пустякам. Пообещав тете присутствовать на празднике, поинтересовался задачами в саду и отправился сразу их исполнять. Вы, наверное, думаете, что я как-то усердно хожу сад полоть. Правильно, я усердно его полю, расчищаю и ухаживаю за ним. Но тут есть один момент. Я веду эксперименты и натурные исследования. У меня есть несколько кустов, которые я заливаю манной и желаю их улучшенного роста и здоровья. Они, кстати, самые крутые в саду. Я их подкармливаю и веду отчет в своей тетрадке. Другие кусты я заливаю манной с посылом дать больше урожая, даже если они не дают урожай. Посмотрим потом на результаты. Заодно заглянул к Себастьяну, но он куда-то улетел. Он, в принципе, редко тут бывает, но и письма я редко пишу, так что не вижу смысла его не волить. Прибыл в родовой мэнор и сразу попал на завтрак. Панки, на вопрос про обильное питание, поведала, что я сильно отстаю от своих сверстников и мне надо нагонять, а маги кушают много в детстве. Даже если я буду набирать вес, магические практики выжмут из меня все лишние. А если буду еще и тренироваться физические чары творить в больших объемах, то мне наоборот будет казаться мало такого рациона. Потому вот, капли для желудка и кушайте, кушайте. Далее я сразу проследовал в подвал к алтарю. Там уже была коллегия моих предков и они все еще сидели по нарисованным креслам и обсуждали ритуалы. Поздоровался с ними и начал слушать результаты их модификации ритуала переноса. Вкратце, эти умершие, но все еще бодрые старички, полностью изменили один ритуал, потом решили, что это слишком сложно и сделали все по-другому, теперь тут совсем другие исходные ритуалы, но сама схема будет проще, но катрены стали длиннее в несколько раз. Потом мы подготовили фигуру, которая напоминала многолучевую звезду, но контур радиуса звезды был смещен в сторону, делая фигуру овальной. Этот овал пересекал малый пентакль, на котором находился тот браслет, он будет изображать меня в отслеживающих артефактах. Я же, после подготовки фигуры, занялся разучиванием катрен. Пока занимался разбором произношения, поинтересовался у дедов насчет окклюменции. Как изучать, как тренировать, а то в учебнике было мало чего сказано. пообещали рассмотреть мои занятия по эксклюменции после проведения всех ритуалов, а пока, мол, не забивай голову. Ритуал прошел довольно просто. Я, сидя в центре большой фигуры, зачитывал Катрена и проливал на фигуру зелье, которое принесла Панки. Зелье превратилось в туман и окатило меня, а потом, упав, снова жидкостью, разлилось по лучам звезды, чтобы, по итогу, собраться на малой фигуре и впитаться в браслет. Вот такие чудеса. После окончания ритуала, я провел ритуал познания на браслете, и он мне выдал информацию о металле, драгоценном камне и родстве с неким Гарри Поттером. Распечатал результаты и показал дедушкам. Они же покивали и сказали готовить большой ритуал сканирования, нам нужно проверить связи с браслетом и что с меня все привязки спали. Проведя все необходимые манипуляции и пересобрав нужную фигуру, я просканировал браслет, который успешно взял на себя все отслеживающие нити, а потом себя просканировал и вроде все хорошо, ничего не видно. Мертвые родственники также успокоились. Далее мы начали собирать фигуры для следующего ритуала, очищающего, но пришлось прерваться на обед. Панки, как всегда, радовала шикарным обедом, а я поинтересовался насчет закупок продовольствия, может, что-то нужно. Я бы отправил сову за покупками, если необходимо. Панки задумалась и согласилась, так что завтра возьму сову с собой. После обеда мы продолжили проводить ритуалы. Сначала был очищающий, а затем сразу провели защищающий. Как объяснили старшие, этот ритуал не то чтобы защищает, а скорее размывает границы ауры мага. И всяким астральным сущностям сложнее уцепиться за ауру. Она для них то ли скользкая становится, то ли рыхлая. Деды начали диспут на эту тему, а я пока наводил порядок в зале алтаря. Правда, появившаяся Панки сразу отобрала у меня эту честь. После проведенных ритуалов я словно заново глаза открыл, по новой дышать начал. Просто невероятные ощущения. Такое ощущение, словно я стал мир лучше слышать, причем тут не про слух речь. Спросил старших, а они мне посоветовали помедитировать в этой зале и почувствовать алтарь и его потоки. Не став спорить, уселся и начал сосредотачиваться. Но меня прервал Флемант и посоветовал сначала собрать фигуру такого-то формата, ну и рисунок показали. Панки помогла мне быстро все сделать, и я уселся в сложную фигуру, напоминающую несколько звезд, вложенных друг в друга. Это фигура концентрации. Сидя в ней и залипая на алтарь, я начал лучше ощущать потоки магии вокруг, а глаза стали различать рунические надписи и потоки энергии, идущие по монолиту камня. Зрелище залипательное, и я сильно увлекся, потому что прервала меня домовушка, позвав ужинать. На ужине предки рекомендовали мне сегодня ничего не делать и просто отдыхать. Я им давно уже рассказал про свой режим и чем занимаюсь. Больше всего они не понимали, зачем мне телекинез, но сказал, мол, хочу, а они сказали, что если хочу, то ладно. Вот так просто и без вопросов. Наступили выходные, и я присутствовал на дне рождения Дадли. Тетя хотела меня приодеть, но я вышел в нормальной одежде, не сильно домашняя, но и не слишком официальная. Тетя удивилась, но дядя сказал, что мы немного прикупились в прошлый раз, и она не стала расспрашивать. Я же вручил брательнику подарок, который он явно не ожидал, но увидев мяч, порадовался. Что же, мяч сломать сложно, пусть развлекается. Тетя похвалила выбор подарка. На дне рождения присутствовали друзья Дадли, но со мной они общались нормально. Мы еще не успели перейти в ту область плохих отношений, когда Дадли натравливал на меня своих друзей. Думаю, в каноне это произошло уже в средней школе. Ну, тем лучше. Не хотелось бы устраивать им взбучки и прочее. Хотя меня это особо не волнует, я их видеть почти не буду, но и терпеть унижения не собираюсь. Даже если проиграю в драке, потом отомщу. Ладно, шучу, сложно представить, что я, в своем уме, буду с детьми воевать, но проучить это запросто. В целом, праздник прошел спокойно и без всяких неприятных моментов. В последующие дни я отбывал в Мэнор, а там мертвые предки обучали меня всяким важным вещам. Шли мы, в целом, по методичке комплекта наследника, но порой углублялись в какие-то вопросы. Я постоянно задавал вопросы, вел конспект. Как-то выделили почти весь день на эксклюменцию. Принесли из библиотеки приличный такой талмуд и по нему начали занятия. То, что было в детской литературе, необходимо было для начала обучения, а вот с этой книгой пошли уже более серьезные тренировки, и там не просто надо было строить чертоги разума, а провести не один ритуал, пусть малые, но ритуалы. Также там была куча заклинаний, мантры, медитаций, упражнения. Все это комбинировалось и выглядело куда сложнее, чем я думал. Старички просветили, что эта наука довольно сложная, но главное освоить стартовый этап, потом все эти пляски с бубном отпадут. Главное создать базис, на котором будет проще работать с разумом. А эти сложности на старте – просто создание этакой магической надстройки, которая позволяет упростить взаимодействие с памятью, разумом и подсознанием. Сам мозг, в чистом виде, на такое не способен, если ты не одаренный эксклюмент. Одаренным проще, конечно, но и им также стоит пройти весь курс, чтобы фундамент эксклюменции был крепче. Внесли эти занятия в график. В какой-то момент к нам присоединились бабушки и навели шуму. Мол, меня пичкают однобокими знаниями, так делать нельзя. В итоге после долгих споров, мне выдали словари французского, немецкого, латыни, старонорвежского. Вспоминая, как изучал языки в школе и далее, я ужаснулся, но меня быстро успокоили, объяснив, что мне надо изучать языки под эксклюменцией. Это будет тренировка, которая позволит быстрее усвоить языки и эксклюменцию подтянуть. А предки решили, по мере изучения переходить в общение на перечисленные языки, чтобы практиковаться. Они все говорят на них и даже больше, если будет интересно, поднатаскают в других. Проверили мое здоровье, все зажило, рука здорова, но несколько дней принимал перед сном некоторые зелья в малых количествах, для профилактики. Старшие пояснили, что пока все в порядке, но лучше все же побывать в Мунго и заказать полный медосмотр, но крестраж в голове может вызвать вопросы, потому решили своими силами заниматься, тем более, бабушки, немного понимают в медицине и могут мне курсы зелий прописать, а дедушки уже расписали мне курс семейных и общих ритуалов на годы вперед. Пару раз посещал банк, где Крюкохват подробно рассказывал мне о делах рода и его имуществе. Он успешно интегрировал все дарственные в имущество рода и оптимизировал некоторые активы. Пусть я не имею права всем этим руководить, но гоблин решил заранее просветить по этим вопросам, чтобы я был в курсе. Мы же обсудили планы по изменениям в бизнесе, после моего становления главой, и решили заранее вносить некоторые корректировки, чтобы не заниматься этим потом. Так будет проще и эффективнее. Сам поверенный только рад такому варианту и может все делать не спеша и вдумчиво. Глава 11. Как-то раз, я решил прогуляться по Мэнору и осмотрел мастерские. Подвал был отдан под зельеварню, артефактную мастерскую и еще какие-то не очень понятные помещения, но судя по верстакам и тиглям, там металл уплавили и прочие вещи делали. Также, в подвале, были склады продуктовые, ресурсные, винные. На самом деле там много чего хранилось. Потом я прогулялся по запасникам и складам производства. Если я правильно помню, то прытко пишущее перо является довольно дорогим удовольствием. Ну где-то такое читал. А тут я стоял и осматривал витрину, на которой были сотни таких перьев. Чуть позже, я, также, стоял и вспоминал, что где-то читал, про сквозное зеркало и они, вроде, тоже редкости дорогие артефакты. Думать об этом, меня заставила большая витрина, которая была заставлена различными зеркалами, коих было много. Целая стена зеркал. Родственники на мой вопрос об этих вещах, поведали мне, что эти артефакты не слишком редкие, просто дорогие. А их количество обусловлено простой причиной, все члены рода, изучая артефакторику, должны создать эти артефакты, чтобы показать уровень мастерства. Вот и накопились за долгие годы. Я же удивился, мол, в роду не так много людей, а там целые стеллажи заставлены, и мне пояснили, что просто руку набивали и клепали их во множестве. Заинтересовавшись, я начал узнавать про эти артефакты. Какие условия работы, какие нюансы. Помню, что Рита Скитер особо не управляла пером, а перо само писало текст, но писало вовсе не то, что было сказано. Оказывается, там все настраивается и можно, как точный текст писать, так и свое видение, управляя пером через эмоции, эксклюменцию, голосом и даже просто настроением. Интересная штука. Сквозные зеркала, артефакт для связи, передает как звук, так и изображение. Можно также настраивать в широких пределах, количество связанных зеркал, звуки, голос, картинку. Почти все настраивается. Еще забавным артефактом была обменная шкатулка. Их можно было связывать, аналогично сквозным зеркалам. Действовали довольно просто, кладешь в одну шкатулку что-то, закрываешь и активируешь. В связанной шкатулке это что-то появляется, а в первое исчезает. Работает аналогично исчезательному шкафу. Было еще множество различных артефактов, но именно эти три сформировали идею. Я давно задумывался над своей жизнью. Конечно, думать о таком в шестилетнем возрасте может показаться странным, но память прошлой жизни показала, что думать об этом стоит начинать пораньше. Иначе можно прожить довольно пустую и скучную жизнь. Но меня беспокоило другое. Если в прошлой жизни я просто зарабатывал на жизнь и особых дел не имел, то тут я владею серьезными средствами, еще большими знаниями, а также являюсь волшебником. А это очень большое богатство, недоступное большей части населения магического мира, да и не магического. И вот я придумал себе цель. Да, думаю, можно назвать это так. Дедушки и бабушки, я знаю, что хочу сделать. Начал я рассказывать о своих размышлениях предкам. О, это замечательно. Поддержала меня Юфимия, расскажи нам о своих планах. Я хочу устроить революцию, радостно сообщил я, наблюдая за их реакцией. Лица их, конечно, были призабавными. Ха-ха, не беспокойтесь. Помахал отрицательно рукой, я не планирую захват власти, перевороты и гражданские войны, ничего такого. Хочу устроить революцию другого плана. Война, если и будет, то скорее информационная, или диверсионно-информационная, пока сложно судить. Хо, интересно звучит, а можно поподробнее? Заинтересовался Хардвин. Конечно, расскажу, но сразу хочу просить вашей помощи и участия. Один я пока не справлюсь. Гермиона Грейнджер. Гермиона сидела за столом в своей комнате и увлеченно занималась любимым делом. Родители подарили ей книгу на прошедших выходных, и она наконец-то добралась до нее. Книга была приключенческая и рассказывала про поиски сокровищ, которые увлекли девочку с головой. В какой-то момент девочка ощутила пристальное внимание на себе и, оторвавшись от книги, завертела головой. Ничего не найдя, она уже хотела вернуться к прерванному занятию, но все же ощутила некую неправильность. Еще раз внимательно оглядевшись, девочка увидела на подоконнике письмо, размером с тетрадку. Вот, за что взгляд уцепился, но не сразу поняла. Выглянув в окно и ничего не увидев, все-таки второй этаж, девочка принялась рассматривать находку. Письмо ведь кто-то сюда положил. Загадка. Атмосфера книги еще не отпустила девочку, и та радостно начала распечатывать письмо. В конверте нашлись свернутый лист необычной бумаги, красивая записная книжка, обернутая бежевой кожей, красивое перо и пластырь. Развернув сложенный лист, девочка принялась за чтение, и по мере чтения удивление росло все больше и больше. «Приветствую тебя, Гермиона. Пишу тебе с надеждой о дружбе и приятном общении. Сразу хочу сказать, что пока оставлю свое имя в секрете, но можешь звать меня Полирис. Это, конечно же, псевдоним, но он имеет смысл. Я буду показывать тебе дорогу в мир магии. Ты, скорее всего, уже встречалась в своей жизни со странностями и необычными событиями, а если нет, то скоро встретишься. И вот когда это случится, а ты не будешь знать, у кого спросить подробности этого необычного, то можешь обратиться ко мне. Сейчас же я могу тебе смело заявить, что ты волшебница, Гермиона. Если возникнут какие-то вопросы или трудности, сразу пиши мне. Связаться со мной ты можешь через эту записную книжку, приложенную к письму. Но есть один момент, тебе надо привязать ее к себе, как и перо. Для этого достаточно капнуть каплю твоей крови на перо и блокнот. В принципе, можешь сделать укол пальца пером и потом капнуть кровью на блокнот. Только после этого ты сможешь писать в тетрадке. Буду ждать от тебя ответ. П.С. Я подготовил для тебя специальный пластырь, чтобы ты не беспокоилась. Оторви синий слой и протри им место укола, это антисептик. После укола, когда надо будет заживить рану, оторви красный слой и приклей к ранке. Этого будет достаточно, и все быстро заживет. Подозрительно. Первая мысль, пришедшая девочке в голову.